Великий князь Нурат, древний вампир, мрачным взглядом проводил молоденькую девушку, выбежавшую из его кабинета. К сожалению, великий князь Нурат сейчас ничего не мог сделать, чтобы защитить свою дочь от жизни, в водоворот которой она попала. Да, план девушки был хороший, вполне жизнеспособен. Кто же знал, что все повернется именно так? Проклятая пустошь была знаменита своей непредсказуемостью. Нурат медленно повернулся и снова посмотрел в окно. Вся информация, которую ему предоставила Сиара, заставляла старого вампира очень сильно напрячься. Во-первых, то, что она рассказала про Академию магии Империи Рикон, действительно соответствовало правде. Первокурсник Академии вообще не имел доступа в библиотеку, и кроме тех книг, которые ему выдавались, не мог практически ничего там получить. Это уже знал и сам князь. А значит, эта книга, гримуар, не могла попасть в руки студента, первокурсника просто так. Скорее всего, кто-то намеренно использовал этого дворянина в своих целях. Возникал вопрос, кто это сделал, и зачем ему это было нужно. Тихо скрипнув своими белоснежными зубами, древний вампир продолжил смотреть в пространство, пытаясь осмыслить все произошедшее с его дочерью за последнее время. Девушка рассказала ему про все свои, даже самые малейшие подозрения. Особенно, ее напрягало отношение библиотекаря, который был знаменит тем, что за взятку может предоставить студенту любые нужные ему материалы, начиная с обычного вина, заканчивая какими-либо книгами для обучения. Хотя и таким образом достать гримуар из запретного отделения библиотеки было практически невозможно. Девушка уже это знала потому, что попросила одного из своих однокурсников за взятку в пару сотен золотых получить книгу хотя бы второго курса академии. Посмеявшись над этим студентом, библиотекарь посоветовал ему сначала закончить хотя бы первый курс академии и только потом пытаться раздобыть литературу второго курса. Соответственно, становилось понятно, что просто так, даже за деньги получить гримуар граф Марин не смог бы. А значит, здесь были замешаны разумные, которые были гораздо хитрее, чем даже сам великий князь, если он этого не понял, и пошел на поводу у этих врагов, которые наверняка смеялись за его спиной, когда ночные крылья старательно мстили семье графа Марин. Сейчас древний вампир понимал то, настолько глупо он себя вел, но тогда у него просто не было выбора. Случившееся с его дочерью, а потом и заключение в кристалл его собственной жены, вывело древнего вампира из себя. Благодаря этому Нурат фактически пошел на поводу у своих врагов, которые нанесли ему подлый удар в спину. Во-вторых, девушка обратила внимание на то, что этот виконт, оказывается, является довольно опытным магом, ведь когда он спасал девушку, то использовал плетение магии, имеющие отношение к очень высокому уровню боевой магии. Судя по всему, этот парень зачем-то все это скрывал. Возможно, он пришел в эту академию магии тоже для того, чтобы выяснить обстоятельства случившегося 70-ков лет назад. Если все так, то великому князю очень прискорбно осознавать то, что он не смог распознать того, кто мог бы сейчас быть его союзником в этой борьбе с врагами, которые наверняка свили свое гнездо на территории академии. И помощь такого человека могла бы вполне ему пригодиться, с учетом того, что это абсолютный маг. Да, после произошедшего в проклятой пустоши использовать его как обычную игрушку не получится. Ведь теперь клан древнего вампира должен вернуть вечный долг жизни. А как это сделать, если этот дворянин категорически не воспринимает каких-либо отношений с вампирами? В-третьих, этот виконт оказался родственником графа Марин, которому последние 70-ков лет мстили вампиры за то, что он якобы совершил на территории Академии магии. И этот молодой дворянин уже успел понять то, что все это было глупо и наивно. Ведь он сам столкнулся с тем, что получить в руки гримуар первокурсник просто не мог. Хотя бы потому, что он просто не мог войти в библиотеку. А тот, кто не мог войти в библиотеку, не мог даже попасть в обычное отделение в библиотеке, где находилась обычная литература для студентов. Не говоря уже об отделении запретной магии, где находился гримуар. Все это сейчас было понятно и просто. А тогда? Тогда его дочь вернулась домой в кристаллическом саркофаге. Великий князь вампиров с большим трудом сумел удержать себя от того, чтобы не объявить войну империи Рикон. Его тогда сдержало только то, что в армии империи присутствуют и темные маги. Столкнуться с такими врагами для вампиров смертельно опасно. Поэтому им категорически нежелательно было бы воевать. А вот в качестве союзников империя бы пригодилась. Но в результате противостояния семьи великого князя вампиров, и одного из самых значимых дворянских родов империи, отношения между государствами были нарушены. Да, сейчас они пытались их восстановить. Император Ларук пошел навстречу великому князю, старательно предоставляя возможность для обучения его дочери. Второй раз великий князь вампиров доверяет империи свою дочь. И если случится что-то еще, то в этом случае войны не избежать. Тяжело вздохнув, Нурат медленно повернулся и посмотрел снова на свой рабочий стол. Сейчас он отлично понимал то, что кто-то старательно пытается вбить клин раздора между империей Рикан и княжеством Карион. Возникал вопрос, кому это нужно. Правда, эта самовольная и довольно опасная поездка молодой княжны в проклятую пустошь не оказалась столь безрезультатной, как можно было бы это себе представить. Именно благодаря этой поездке, князь узнал о том, что эльфы действительно пытаются как-то навредить вампирам. Ведь личный слуга великого князя эльфов, который изображал торговца, совершенно не скрываясь нанял наемников, чтобы убить княжну Сиару. Да, в результате семья древнего вампира оказалась в вечном долгу перед виконтом, спасшим жизнь молодой вампирессе. Но зато теперь, планы тех, кто намеревался нанести вред его семье и разрушить отношения между империей и княжеством, были видны и самому древнему вампиру. Эльфы, эти остроухие зазнайки, они опять высунулись из своих нор, для того чтобы пытаться решать высшую политику. Судя по всему, эти лесные жители считали, что они вправе творить подобное, совершенно не задумываясь о последствиях. Как-то по-другому понять то, что они пытались сделать возле проклятой пустоши, великий князь Нурат просто не мог. Иначе зачем им так поступать с его дочерью? Видимо, они совершенно не ожидали того, что дворянин империи, который окажется рядом с девушкой, заступится за нее и поможет ей выжить. Однако, теперь у древнего вампира появилась новая цель, ведь наверняка эти остроухие ублюдки постараются снова выполнить то, что у них не вышло сделать в проклятой пустоши. Отлично зная то, что с Сиарой на одном курсе учатся также и эльфы, древний вампир сейчас просто не знал, что ему думать. Стоит ли ему обратиться за помощью к императору, объяснив ему все обстоятельства происшествия, хотя, зная отношение этого молодого дворянина с членами императорской семьи, можно было предположить то, что они уже в курсе произошедшего. Если это так, то император Ларук должен был самостоятельно предпринять все необходимые меры. Ведь, как уже было сказано ранее, его дочь была действительно приглашенной гостьей на территории империи. И сам император Ларук обещал ей безопасность и неприкосновенность. В этом случае становилось понятно поведение молодого дворянина. Несмотря на всю свою ненависть к вампирам, этот виконт все же решился помочь вампирессе, отлично понимая то, что она и сейчас является приглашенной гостьей самого императора, и вред, нанесенный ей, является оскорблением самой империи. Именно в этом случае виконт мог наплевательски отнестись к своему желанию мстить вампирам и заступиться за честь империи. Происшествие, которое случилось возле проклятой пустоши, говорило о том, что этот дворянин очень благороден и мудр не по годам. Ведь молодые люди очень сильно предрасположены к различным предрассудкам и выдуманным идеалам. Он мог спокойно пройти мимо в тот момент, когда измененные оборотни убивали княжну Сиару, и при этом объяснить свой поступок тем, что между их родами пролились реки крови. Никто бы не смог ему ничего предъявить, даже сам император. Но этот парень сумел переступить через собственную гордость, и при этом добиться того, что теперь целый клан древнего вампира должен ему вечный долг жизни. Хотя парень открыто заявил, что не желает иметь с вампирами никаких отношений. Он всего лишь защищал честь империи. Тяжело вздохнув, древнее существо вернулось за свой рабочий стол. И внимательно посмотрев на лежавшую перед ним кипу бумаг, Нурат тяжело вздохнул. Сейчас ему нужно было заниматься делами княжества. Но при этом древний вампир не собирался выпускать из поля зрения и то, что будет происходить между его дочерью и этим странным молодым дворянином. Ведь в нем было очень много странностей. Мало того, что в свои 16 лет он уже был мастером меча довольно опасной боевой школы, так он еще оказался и довольно опытным магом, который легко и просто мог оперировать плетениями высшего уровня. Как такое возможно? Взявшись за один документ, князь Нурат тут же отложил его назад и снова задумался. Как такое возможно, чтобы молодой человек 16 лет мог иметь уже столько достоинств, ведь он даже внешне выглядит. Древний вампир зло сощурил глаза и снова посмотрел в окно. Внешне выглядит, вот именно, то, Что он внешне выглядит как 16-летний юноша, это еще ничего не значит. Ведь даже он сам, насчитывающий в своей жизни уже больше 5000 лет, на самом деле выглядит как обычный 30-летний вампир. Вполне возможно, что этот парень на самом деле человеком не является. Если все именно так, как сейчас подумал Нурат, то получается, что перед ним далеко не простой противник. Этому существу может быть гораздо больше лет, чем можно себе представить. Соответственно, он может быть действительно очень опасным противником. Но зачем тогда было спасать Сиару? Ведь на территории Академии этот молодой дворянин постоянно демонстрировал полное равнодушие к судьбе его дочери. Если бы этот разумный пытался набиться к ней в друзья, чтобы чего-то достичь, то он не стал бы себя вести так, особенно после того, как девушка оказалась в долгу перед ним. Кроме того, великий князь впервые услышал о том, что у рода графа Марин неизвестно откуда появилась побочная ветвь. Ведь этот виконт упомянул о том, что он является племянником молодого графа. Но откуда он мог взяться, ведь убийцы из клана Ночных Крыльев тщательно отслеживали всех родственников этого графа. Неужели они могли хоть кого-то упустить? Самым странным было то, что этого дворянина также признал и сам император. Если это было так, то это существо на самом деле являлось родственником графа Марин. Вот только каким именно из родственников он являлся? Если ему гораздо больше лет, чем он выглядит, то он вряд ли мог быть бы его племянником, скорее всего каким-нибудь дедушкой. Но как объяснить это присутствие странного родственника всем остальным дворянам? А так, быстро приняв решение, древний вампир тут же отправил сообщение своим агентам в столице империи Рикон. Они должны были собрать максимально возможную информацию про этого странного молодого дворянина. Сейчас для клана великого князя вампиров были важны любые мелочи. Те самые мелочи, которые могли бы показать ему истинную картину происходящего. В первую очередь Нурат хотел решить для себя то, кем является этот виконт по отношению к членам его семьи, врагом или же возможным союзником, особенно в свете последних событий в отношении княжны Сиары. Именно благодаря решению этих вопросов, древний вампир и мог бы решить дальше то, что ему нужно было бы делать. Возможно, он бы попытался наладить отношения с членами семьи графа Марин при помощи самого императора. Может быть, можно было бы принести извинения за ошибку и попытаться как-то компенсировать все то, что происходило. Хотя как можно компенсировать кровь родственников и убийство матери нынешнего графа? Да, Нурат знал то, что они могут потребовать головы тех, кто убивал их родственников. Для великого князя вампиров в этом не будет никаких сложностей, но так бы потребовали вампиры, но только не люди. Эти короткоживущие существа обладали странными свойствами хранить память о событиях, которые произошли давно. Более того, память этих существ, называемых людьми, особенно касающиеся каких-нибудь происшествий или убийств, была очень длинная, длиннее даже, чем их собственная жизнь. Потомки могли помнить все эти оскорбления, которые были причинены их предкам. И в этом случае ни о какой рациональной деятельности речи не шло. В этом случае у них включалась всего лишь память и ненависть. В результате ни о каких договоренностях или компенсациях и речи быть не могло. Хотя, древний вампир внимательно посмотрел на дверь, за которой сейчас исчезла его дочь. Есть, конечно, один вариант, который обычно применяют в таких случаях. Только вот отдавать свою дочь в семью графа древний вампир просто не хотел. Во-первых, она для них навсегда останется вампиршей, которая имеет отношение к семье врагов. Во-вторых, девушка проживет гораздо дольше, чем ее предполагаемый супруг. Поэтому связывать жизнь молодой девушки с графом просто нет никакого смысла. Через несколько десятков лет, когда он умрет, Сиаре придется вернуться в семью. И в этом случае она будет покрыта позором от того, что связала свою жизнь с человеком. Но если... Задумавшийся древний вампир внимательно снова посмотрел на свой стол. Если этот виконт действительно не является человеком, и ему явно не 16 лет, то можно было бы подумать о том, кто именно он такой. Если он имеет отношение к кому-то из представителей долгоживущих рас, которые по какой-либо причине когда-то имели отношение к роду графа, то тогда можно попытаться решить этот вопрос с помощью самого виконта. Тем более, что повод для этого есть самый подходящий. Этот молодой дворянин спас дочь великого князя в проклятой пустоши, и теперь девушка влюбилась в него без памяти. Естественно, что ни о какой любви сейчас не идет и речи. Но, по крайней мере, будет возможность наладить отношения с теми, к кто сейчас считается кровными врагами его семьи. Кроме того, таким способом великий князь может получить в свой клан абсолютных магов, если дети от этого союза унаследуют дар своего отца. Тихо усмехнувшись своим мыслям, древний вампир медленно снова сел за свой стол. Сейчас ему нужно было тщательно продумать эту комбинацию. Но все зависело от того, кем на самом деле является этот виконт Гарзу. Если он обычный человек, то в данном случае все будет гораздо сложнее. Да, Сиару можно будет выдать за него замуж. Даже в этом случае она может родить хотя бы одного, двух детей, и хоть кто-то из них может понести дар своего отца. Дополнительно ко всему этому, он маг, а маги живут дольше обычных людей. В этом случае будет возможность объяснить всем остальным вампирам причины того, почему великий князь был вынужден отдать свою дочь замуж за этого дворянина. Продолжая таинственно усмехаться, древний вампир принялся набрасывать примерный план своих действий. Да, он отлично понимал то, что его дочь не поймет главной задумки, и наверняка будет против всего этого. Но была одна причина, которая могла переубедить строптивую девчонку и заставить прислушаться к мнению отца. Это был тот самый вечный долг, который она сейчас несла по отношению к этому дворянину. Ведь таким образом она сможет его оплатить, и их семья не будет иметь такого оскорбительного черного пятна на своем гербе. Но для этого великому князю придется потратить огромное количество нервов и много часов бесед, чтобы убедить девушку в том, что необходимо сделать. Возможно, древнему вампиру действительно придется обратиться за помощью к императору Ларуку, ведь этот дворянин является его придворным, и в таком случае император может приказать своему придворному жениться для государственных нужд. Таким образом, отношения между государствами, соседями будут укреплены браком между одним из видных дворян и семьей великого князя вампиров. Да, такой брак продлится не сильно долго, по меркам вампиров, но это и не важно. Главное, чтобы у этого союза появилось потомство. Естественно, что добрый дедушка, вампир, тут же постарается забрать детей под свое крыло. Ведь кто лучше сможет их обучить, чем тот, кто прожил больше 5000 лет? Подумав об этом, древний вампир нахмурился, вспомнив о том, сколько охотников за абсолютным магом обнаружила его дочь в академии. Как оказалось, даже ее подруги, две жрицы Дроу, были теми самыми охотниками, которым нужен был абсолютный маг. Хуже всего было то, что, как оказалось, за этим парнем охотились не только Дроу, но и эльфы. Вспомнив об этих ушастиках, древний вампир заскрипел зубами. Он не собирался прощать им попытки покушения на его дочь, и поэтому собирался рассчитаться с князем эльфов при первом же удобном случае. Глава 7. Эльфы. Высокий и все еще прекрасный эльф задумчиво рассматривал себя в большом зеркале. Надо ли говорить о том, что зеркало было чуть ли не размером во всю стену его кабинета. Но Эрнирира, великого князя эльфов, это абсолютно не беспокоило. Главное было в том, что он должен был демонстрировать всем своим видом величие и мощь их расы. Хотя о каком величии сейчас можно было говорить, если представители их расы вынуждены выживать в глубине великого леса? Тихо скрипнув своими зубами, правитель некогда великого народа задумчиво посмотрел на свое отражение и отвернулся от зеркала. Сейчас практически все силы его народа были брошены на то, чтобы вернуть силу и власть в руки избранных детей бога, какими себя по праву считали эльфы. Ведь они были ближе всех к богам, когда их народ был практически полностью уничтожен аватарами бога людей. Вспомнив об этом, старый эльф недовольно поморщился. Но даже несмотря на эту гримасу, идеальные черты его лица продолжали быть прекрасными. Сейчас у правителя великого народа было множество проблем, с которыми он был вынужден сталкиваться. Вне зависимости от происходящего в мире, мало ему было проблем с объявившимся абсолютным магом, который в любой момент мог стать аватаром проклятого всеми демонами бога людей, так еще и его личный слуга пропал. Арнирир, конечно же, знал, куда направился этот старый эльф, верой и правдой служивших его семье. Ведь у его младшей дочери Ланриали, которую князь послал учиться в Академию магии Империи Рикон, возникли проблемы с закабалением в рабство абсолютного мага. Этот наглый человечишка посмел сопротивляться эльфам и не стал давать каких-либо клятв. Более того, он категорически отказывался иметь дело с эльфами. Но даже несмотря на эту неудачу, молодая княжна эльфов заранее продумала целый план, который должен был все же привести этого мага в его клетку. Недавно князь получил сообщение от своего слуги, в котором Алинер сообщал о том, что прибыл в нужное место, и теперь только ждет, когда человечишка попадет в ловушку. Естественно, что эту ловушку полностью придумала дочь князя, а слуга всего лишь выполнял ее распоряжение. Князь эльфов уже заранее старательно продумал все возможные варианты развития событий, особенно те, которые касались его клана в случае удачи и захвата в собственность абсолютного мага. Вполне естественным было и то, что среди этих вариантов не было ни одного, который должен был бы закончиться неудачей, ведь эльфы не умеют проигрывать. И поэтому великий князь эльфов в первую очередь сейчас ожидал положительной информации от своего верного слуги. Так как этот старик никогда не подводил его, Арнириер со спокойной душой мог доверять этому разумному самые страшные тайны своей семьи. Непонятно почему, но этот старик абсолютно никогда не задавал вопросов по поводу того, чего именно хочет добиться в результате тех или иных действий сам великий князь. Для этого слуге был важен сам приказ его хозяина и время, которое он мог потратить на выполнение распоряжения. Больше ничего этого сереброволосого эльфа абсолютно не интересовало. Когда Арнириер был молод, он старательно пытался узнать причины такой верности от этого эльфа, но потом понял, что это просто бессмысленно. Слишком далеко в глубину лет уходили корни верности этого старика, ведь он когда-то видел даже величие и процветание их народа. Этому старому эльфу было более 5000 лет, он даже участвовал в войне богов. Правда, неизвестно было то, каким образом этому старику удалось выжить в то кровавое время, когда народ эльфов старательно уничтожался везде, где его только могли увидеть аватары бога людей. Сейчас, конечно, уже было не то время. Эльфы постепенно начинали возвращать свою власть на территории государств, которые якобы принадлежали людям. Якобы, именно потому что в верхушку правительства этих государств постепенно выдвигались полукровки и квартероны эльфийской расы. Для самих чистокровных эльфов такие ублюдки были всего лишь расходным материалом. Но даже имеющие частичку крови эльфов ублюдки старательно пытались заслужить одобрение от великого князя, надеясь на то, что их когда-нибудь причислят к какому-нибудь из самых видных кланов детей богов. Естественно, что никто не собирался идти на такой глупый и бессмысленный шаг. Зачем приписывать к своему роду каких-то ублюдков, которых можно плодить сотнями? Все они рано или поздно исчезнут с земли Ренара, точно так же, как исчезнут и те расы, во время кровосмешения с которыми появились такие уроды. Но для того, чтобы получать максимальный результат, чистокровным эльфам приходилось сдерживать свои эмоции. Самым лучшим вариантом в развитии этих событий было то, что некоторые из подобных ублюдков умудрялись связать свою жизнь с членами королевских семей человеческих государств. И таким образом эльфы начинали влиять на глобальную политику этого государства, ведь они имели влияние на представителей правящей семьи. Конечно, самое крупное человеческое государство, Империя Рикан, все еще продолжало сопротивляться экспансии эльфов. Но рано или поздно они все-таки прорвутся и там, ведь дворяне везде одинаковы. Эти мерзкие людишки так и тянут свои липкие ручонки к женщинам эльфов, надеясь на то, что хоть когда-нибудь они смогут использовать их так, как могут использовать своих женщин. Да, некоторым из них это удавалось, но эти счастливчики даже не подозревали о том, что эльфийки, до которых они все-таки смогли добраться, на самом деле были всего лишь магически подкорректированными квартеронами или полукровками. Магическим образом их внешность была изменена, для того чтобы они больше всего походили на чистокровных эльфиек, после чего их подкладывали под нужных дворян. Соответственно, что после такого одолжения эти дворяне были готовы на все ради того, чтобы угодить великому князю эльфов. Хотя влияние княжества эльфов на территории империи все еще было очень слабым, Арнириер все же надеялся суметь продвинуть политику своего народа и в этом человеческом государстве, особенно после того, как там, в Академии магии, появились молоденькие эльфийки в качестве студентов. Именно они должны были привлечь внимание молодежи этого государства к представительницам слабой стороны народа эльфов. Естественно, что чистокровных эльфиек никто не намеревался отдавать в руки этих людишек. Но для этой цели у княжества всегда были на подхвате полукровки и квартероны. Если бы только не появление этого абсолютного мага, то эльфы смогли бы сосредоточиться на своей миссии, старательно отметая в сторону все остальное. К сожалению великого князя, этот абсолютный маг, появившийся в империи, совершенно не обращал внимания на эльфиек. Хуже всего было то, что поблизости от него были замечены также представители расы вампиров и дроу. Но отдавать такие важные ресурсы в руки своих врагов эльфы не собирались. Хотя великого князя детей богов сейчас радовало только то, что у представителей этих кровожадных рас также ничего не получилось. Этот студент полностью сосредоточился на учебе, и его больше ничего другого не интересовало. Но если все пойдет так, как запланировано, а оно так и будет, то уже этим летом абсолютный маг станет рабом эльфов. А потом, когда слугам великого князя удастся промыть ему мозги, он сам будет верой и правдой служить великой расе. Но до тех пор, пока он будет в рабстве, его нельзя будет никому показывать. Дело в том, что рано или поздно кто-нибудь догадается о том, что произошло, и в таком случае вражды не избежать. Подумав об этом, Арнириер тут же вспомнил о древней реликвии их народа, скипетре короля. Тяжело вздохнув, эльф медленно прошелся по своему кабинету. Если бы только ему удалось раздобыть этот артефакт, тогда он мог бы упрочнить свою власть, а заодно и поставить на колени всех остальных разумных, находящихся в этом мире. Ведь благодаря этому артефакту он смог бы использовать силу природы всего мира. Для этого достаточно было всего лишь разослать в разные части территории разных государств семена Милларна. Мало кто знал то, что именно это дерево является тем самым связующим звеном, которое связывает народ эльфов с великим лесом. С помощью этих деревьев можно было поработить любой лес и заставить его служить на благо народа эльфов. Кто-нибудь мог бы спросить, по наивности своей, почему эльфы не сделали этого ранее? А кто вам сказал, что они этого не делали? Но дело все в том, чтобы это дерево вступило в свою силу, нужны были годы. А красота древесины Милларна всегда привлекала различных подлых людишек с топорами, которые, срубая это дерево, совершенно не думали о том, что наносит таким образом смертельное оскорбление эльфам. Но народу эльфов просто нечего было предъявить таким идиотам, ведь это происходило на землях государств людей, а там законы эльфов не властны. Возможно, немного позже, когда корни политики эльфов пробьют ростки во всех правительствах государств людей, им удастся ввести в законы этих государств определенный пункт, касающийся именно миллорнов. И тогда власть эльфов распространится на всю поверхность земли мира Ринар. Да, скипетр короля ускорил бы все это, ведь с его помощью можно было не только карать и наказывать, но и благодарить. Ведь это был скипетр короля народа, который всю свою жизнь и души посвящал природе. И этот артефакт мог сосредотачивать эту силу для выполнения определенных задач, учитывая то, что при помощи такого артефакта можно было создавать какие-нибудь живые формы жизни. Вы можете себе представить то, каких результатов могли добиться эльфы, имея в руках подобный артефакт. Кроме всего прочего, князь эльфов, у которого в руках мог появиться такой артефакт, сразу же автоматически стал бы королем эльфов, и его власть не подвергалась бы сомнению. Надо ли отмечать то, что в последнее время стул великого князя под Арнириером закачался, ведь ему так и не удалось в течение года заполучить себе какого-то грязного человечишку, абсолютного мага. Судя по всему, информация об этом уже просочилась в совет княжества, и все остальные великие дома эльфов начали беспокоиться. Что поделать, ведь их народ превосходно помнил то, чем опасны такие маги. В крайнем случае эльфы должны были сделать так, чтобы этот маг был уничтожен. Возможно, придется уничтожить и всю его родню, чтобы нигде не сохранились гены абсолютного мага. Мало ли, когда они себя проявят, хуже будет, если такой абсолютный маг окажется еще и верующим в триединого бога людей. Подумав об этом божестве, старый эльф тяжело вздохнул. Честно говоря, он до сих пор не мог понять того, почему божественная сущность отозвалась на вопли этих примитивных созданий. Ведь даже богиня эльфов не пришла к ним на помощь, когда было это нужно. А этот бог мало того, что отозвался, так еще и прислал 5 своих аватаров. Да, жрецы Великого Леса говорили о том, что после этой войны триединый бог людей очень сильно ослабел, ведь он тогда использовал практически всю свою силу, которую отдал аватарам людей. Но жрецы, которые утверждали подобное, совершенно не задумывались о другом, о том, чего достигли люди при помощи этих аватаров. Ведь они фактически захватили весь мир, заставив когда-то великие расы забиться какие-то щели и опасаться короткоживущих людей. Это звучало настолько мерзко и противно, что великий князь не смог сдержать дрожи собственных пальцев от приступа омерзения. «Мой князь!» В дверь кабинета осторожно поскребся слуга, который боялся даже поднять глаза на своего хозяина. «Мой князь, к вам пришел верховный жрец Великого Леса, он требует принять его». Отослав слугу взмахом руки, князь также дал ему понять, что не против принять одного из самых могущественных эльфов. Главное в этом было то, что он посмел требовать встречи с великим князем. Требует. Это же какой наглости набрался этот жрец, пользуясь своей связью с великим лесом. Честно говоря, великий князь в некоторой степени опасался этого жреца. Что поделать, но эльфы очень сильно зависели от великого леса и его даров. А все это они получали именно благодаря жрецам. То есть верховный жрец фактически руководил государством эльфов. Да, великий князь мог бы поспорить властью с этим жрецом, если бы у него в руках был скипетр короля. Ведь для этого скипетра не нужны были какие-то переговорщики, в роли которых сейчас выступают жрецы великого леса. Этот скипетр просто брал то, что хотел взять его хозяин. И для этого не нужно было упрашивать или приносить какие-либо жертвы. Подумав о жертвах, высокий эльф немного поморщился. Он уже примерно догадывался о том, что именно будет сейчас ему говорить верховный жрец. Скорее всего, он будет намекать на то, что великому лесу нужны дополнительные жертвы. Ну как объяснить этим жрецам, что дроу не желают вылезать из своих катакомб, а захватывать нагло людей для того, чтобы приносить в жертву, не всегда получается. Кроме того, в последнее время возле великого леса все меньше и меньше появляется людишек. Они словно опасаются попасть под сень его деревьев. Видимо, уже знают о том, что некоторые такие смельчаки просто исчезают в глубине леса. Мало кто знал то, что это работа рейнджеров Зеленой Стражи. Они похищали таких людей и посвящали их лесу. Таким образом этот покровитель народа эльфов получал свою силу. Да, у природы могучие и просто огромные запасы энергии. Но дело в том, что энергия природы очень медлительна и спокойна. Ее можно использовать для выращивания каких-либо культур, или же для того, чтобы вылечить какое-нибудь заболевание. Для нападения или убийства такую энергию использовать было очень сложно. Гораздо проще использовать энергию, которую великий лес получает от посвященных ему разумных. Эта энергия боли и смерти фактически является энергией темных искусств. Но эльфы научились пропускать ее через растения великого леса и таким образом очищать от налета гнили темной магии. Великий князь Арнирир, от имени великого леса я приветствую тебя. В кабинет князя медленно и солидно, словно осознавая собственное величие и значимость, вошел верховный жрец великого леса. Мало кто знал то, как зовут этого древнего эльфа. Поговаривали о том, что ему уже было несколько тысяч лет, когда началась война богов. И сейчас он продолжал свою миссию по защите покровителя народа эльфов. Представив себе то, какую мощь и силу может сейчас против него задействовать этот жрец, Арнирир, внутренне тяжело вздохнув, был вынужден наклонить голову в ответ на приветствие. «Я приветствую в твоем лице великий лес», — постарался как можно ласковее улыбнуться верховному жрецу князь, при этом демонстрируя радость от встречи с таким значительным эльфом. «Скажи мне, что привело тебя сюда? Чем я могу помочь жрецам великого леса?» «Великий лес недоволен», — нахмурившись, проскрипел древний старик, внимательно следя своим цепким взглядом за юным, по сравнению с ним, эльфом. «Мы узнали о том, что в Академии магии Империи Рикон учится абсолютный маг. Более того, мы узнали, что ты хотел забрать его себе. Великий лес требует от тебя объяснений». Тихо скрипнув в душе зубами, великий князь ласково улыбнулся этому старику, который уже не отличал себя от великого леса. Судя по всему, у него уже полностью развился старческий маразм. Но сейчас Арнириру было необходимо как-то объяснить свои поступки. Тем более, что этим жрецам кто-то уже практически все рассказал. Все и в подробностях. Скорее всего, это был кто-то из этих девчонок, которые были отправлены вместе с его дочерью на обучение в академию. Тяжело вздохнув в душе, эльф постарался изобразить самое большое участие в жизни великого леса, на какое он только был способен. А о чем я мог говорить с великим лесом, если этого мага мне до сих пор не удалось захватить? Старательно изображая из себя наивного идиота, пожал плечами великий князь. Да, я собирался посвятить его великому лесу, после того, как добьюсь результатов в этой операции. Но для этого мне нужно было сначала заманить этого человечишку сюда, чтобы мы могли его схватить, не привлекая особого внимания к нашему государству со стороны людей. К сожалению, этот человек является дворянином империи из довольно могущественной семьи, и ничего подобного простому похищению там провернуть просто невозможно. Сейчас мой слуга старательно делает так, чтобы этот человечишка сам прибежал к нам за помощью. Все-таки мы дети богов. Соответственно, только к нам он и сможет обратиться за помощью, в случае нужды. А нужда будет. Это все хорошо, «Что ты думаешь о великом лесе?» Недовольно поморщился от его слов верховный жрец великого леса, опираясь на свою сучковатую палку, в которой только очень опытный маг мог распознать артефакт, который имел огромную силу. Но проблема в том, что великий лес помнит то, чем опасны такие маги. Он не должен попасть в руки жрецов триединого бога людей. Если это произойдет, то ты первый будешь тем, кто будет посвящен великому лесу, а следом за тобой под корни уйдет и вся твоя семья. Нельзя недооценивать силу великого леса. Запомни это, князь. Высказав все то, что ему хотелось, верховный жрец медленно повернулся и, тихо постукивая своей палкой, пошел прочь. Покосившись на этого старика, великий князь задумчиво скрипнул зубами. Угроза жрецов была явной и недвусмысленной. Сейчас от удачи, связанной с операцией захвата абсолютного мага, была связана и жизнь семьи великого князя. Судя по всему, эти жрецы категорически не хотели воспринимать его власть как абсолютную, и считали, что они имеют право приказывать даже ему. К сожалению, великому князю сейчас им нечего было противопоставить. Сжав кулаки от ярости, эльф постарался сдержать вопль, который рвался у него изнутри. Теперь он на самом деле был готов отдать все, что угодно, лишь бы получить в свои руки скипетр короля. Только имея этот артефакт, он сможет раз и навсегда указать жрецам великого леса их настоящее место, а их место возле его трона, у его подножия. Они должны целовать ему ноги и благодарить только за то, что он позволяет им существовать. Именно сейчас князь Арнириер пожалел о том, что не отправил на это задание в империю людей свою дочь с ее двоюродными сестрами, которые имели отношение к его семье. Вот чем была плохой клановость в государстве эльфов. Стоило одной девчонке добраться до своих родственников, как тут же нашлись заботливые эльфы, которые донесли на его поведение верховному жрецу великого леса. Естественно, что они тоже пеклись не о народе эльфов, а о своей личной выгоде. Задумчиво покосившись на дверь, за которой сейчас исчез верховный жрец, князь резко рванул колокольчик, который стоял на столе. «Немедленно отправьте гонца в приграничный городок на границе проклятой пустоши», — зло бросил он появившемуся в дверях слуге, не дожидаясь, пока тот поклонится хозяину как положено. «Он должен найти моего старого слугу, Алинера. У него необходимо узнать то, на каком этапе сейчас идет операция по захвату в рабство абсолютного мага. Я надеюсь, что уже все фактически сделано. Он должен был разделаться с теми, кто приехал в этот город вслед за абсолютным магом, и захватить самого этого человечишку. Если этого еще не произошло, гонец должен убедить его, чтобы тот поторопился. Времени очень мало. Если каникулы закончатся, и абсолютному магу удастся вернуться в академию, то нам придется принимать другие меры. А сам Алинер будет наказан за то, что сорвал операцию моей дочери. Все ясно, выполняйте. Последний вопрос был задан уже фактически пустоте, так как слуга еще раз поклонился и моментально исчез в проеме дверей. Судя по всему, он понял то, что настроение великого князя сейчас не дает какой-либо возможности что-либо обсуждать или оспаривать. Сердито бросив колокольчик на стол, Арнириер сердито поджал губы. Если бы только ему удалось захватить скипетр короля, тогда бы все очень сильно изменилось. В буквальном смысле этого слова. Все. Глава 8. Виконт. Несмотря на то, что его конь застоялся за 2 месяца своего ожидания на конюшне, Виконт Гарзу передвигался по дорогам империи Рикон довольно быстро. Кроме того, ведь он был дворянином, а дворян на дорогах империи могли останавливать только гвардейцы императора. Поэтому молодой дворянин совершенно не реагировал на попытки стражников местных дворян попытаться хоть как-то его задержать. В данном случае могло быть всего 2 варианта развития событий. Первый вариант – это если местные дворяне обеднели настолько, что пытались сдирать налог со всех проезжающих по их территории, не делая никакого различия между обычными купцами или же дворянами. В данном случае эти стражники могли легко и просто оказаться наказанными от рук проезжающего дворянина. Все зависело от того, насколько агрессивным мог быть тот или иной благородный. Во втором случае, местные дворяне просто скучали. Именно поэтому их стражники пытались остановить проезжающего мимо дворянина, чтобы зазвать в гости к своему хозяину. В этом случае слуги были не виноваты, ведь они всего лишь хотели развлечь своих хозяев и развеять их скуку. Ведь проезжающий мимо благородный, следовавший из столицы, наверняка знал какие-нибудь новые сплетни или подробности каких-либо происшествий в самом сердце империи. В данном случае второй вариант категорически не подходил к тому, что сейчас происходило на дорогах, по крайней мере, потому, что виконт направлялся в сторону столицы, а не из нее. Значит, его пытались остановить только для того, чтобы попытаться содрать с него денег за проезд. Естественно, что никто из этих стражников даже не думал о том, чтобы хоть как-то поранить коня благородного господина. Ведь дворяне в данном случае могли отреагировать абсолютно неадекватно. И стражник, в лучшем случае для себя, был бы просто убит на месте. В худшем случае могла случиться война между дворянскими домами. Тут даже думать было не нужно, потому что его хозяева тут же бы все начали отрицать, свалив всю вину от произошедшего на своего слугу. Ведь словам слуги, который будет утверждать, что выполнял приказ хозяина, никто не поверит, а поверит все благородному господину. Именно поэтому все стражники на расстоянии пытались махать руками, стараясь остановить всадника, в котором несложно было узнать благородного человека. Слишком уж хорошая сбруя и седло были на его коне, да и одежда была тоже очень добротной, хотя с виду и простенькая, но довольно ладная и сидела буквально на нем как влитая. Простолюдины такую одежду не носят, ведь было видно, что эта одежда изготавливалась именно для этого человека. Кроме того, материал этой одежды очень сильно напоминал кожу какого-то животного. Рисунок был необычный, а значит и купить такую одежду было бы проблематично, даже благородному. И дополнительно ко всему прочему, на пальце этого молодого юноши сверкал перстень мастера меча. Связываться с ним, естественно, никто не хотел, хотя были подозрения у стражников по поводу того, что такое украшение не является настоящим, ведь парень был слишком молод, но проверять им особо не хотелось, ведь за спиной этого парня был виден двуручный меч. Знающие воины сразу определяли по рукояти меча, что это ферзанийский меч, с лезвием которого обычным стражникам лучше не связываться. Сталь этого клинка настолько хороша, что она легко и просто разрубит обычные доспехи и обрубит простые клинки стражников. Так что вся эта суета была всего лишь показухой, ведь должны были стражники убедиться в том, что они сделали все возможное, чтобы остановить проезжающего дворянина. Вдруг где-нибудь в кустах сидит слуга их хозяина и наблюдает за стражниками, которые плохо выполняют свою работу. В этом случае таким нерадивым стражникам в лучшем случае светит розги, а ходить с больной спиной по лесу никому не хочется. На все это мельтешение стражников виконт Гарзу практически не реагировал. Да и зачем ему было это делать? Ведь он дворянин империи, и никто не имеет права его останавливать. Тем более, что молодой дворянин являлся защитником чести и достоинства членов императорской семьи. В этом случае, тем более ему не надо было останавливаться на призывы каких-то простолюдинов. Возможно, сын мага раньше спокойно бы отреагировал на что-либо подобное, но только не сейчас. Сейчас он очень спешил в столицу. У него и так оставалось максимум полторы недели до начала занятий в Академии магии, а дел было еще очень много. Во-первых, виконту необходимо было продать часть своих трофеев, которые он заранее подготовил для продажи, чтобы суметь оплатить последующее обучение в Академии магии. От суммы, вырученной за эти продажи, сейчас зависело то, сколько лет обучения в Академии он сможет оплатить с первой попытки. Да, если бы виконт выложил на продажу хотя бы один из тех манускриптов, которые он украл из руин, то тут и дураку было бы понятно, что у него даже бы остались деньги, так как такие книги стоили минимум 25 тысяч золотых. Во-вторых, у парня в походной сумме сейчас находилось довольно много золота. Только это золото было такого качества, что рисковать его показывать в городе Гарзу просто не хотел. В лучшем случае виконт сдаст это золото в королевскую казну, обменяв его на монеты империи, или же оплатив какие-либо налоги. Ведь ему наверняка дадут какое-нибудь захудалое имение, где нужно будет не только вкладывать деньги в развитие, но и платить за это место довольно большие налоги и различные задолженности. Хотя, честно говоря, Гарзу надеялся на то, что ему хотя бы первые несколько лет будет небольшое послабление по налогам. Ведь он все-таки выполнил поручение самого императора, когда спас великого герцога Куррас вместе с его сыновьями. Уже только одно это заслуживало особого внимания. Но это уже решать самому императору, чего достоин виконт за свою услугу. Кроме того, парень старательно и честно служил, надеясь получить в собственность земельный надел, чтобы его больше не воспринимали как всего лишь бесплатное дополнение к семье графа Марин. Но стоило бы ему получить собственную землю, тогда все бы узнали то, что он вполне самостоятельный и самодостаточный благородный человек, ведь дворяне без земли фактически не ценились на территории империи, их было слишком много. Вся гвардия императора состояла из таких дворян, которые надеялись заслужить какой-нибудь земельный надел за свою верную службу. Подумав об этом, молодой дворянин сердито скрипнул зубами. Наверняка после этого вручения земельного надела, количество его врагов еще больше увеличится. Ведь многие из этих дворян считают, что они более достойны подобного дара от императора, чем он. Да, это было вполне возможно. Ведь они служили императору и империи верой и правдой несколько лет, а то и пару десятков. А он только появился, и уже заслужил награду, за которую они были готовы сложить свою жизнь, всю свою службу. Но в данном случае молодой дворянин не мог ничего поделать, ведь они не смогли выполнить такое поручение императора, кто же им мешал сразу пойти и закончить обучение на мастера меча, ну, или хотя бы на мечника. Теперь уже, конечно, было поздно что-либо говорить или рассказывать. Дело было сделано, и теперь виконту оставалось только готовиться к тому, что в ближайшее время появится гораздо больше желающих поставить его на место. По крайней мере, они считают, что на это способны. Хотя не надо было сбрасывать со счетов и убийц ночной гильдии. Вполне возможно, у кого-то из этих дворян есть достаточно свободных денег для того, чтобы заказать его убийство. Сердито цыкнув на своего коня, виконт резко дернул его за уздечку, не давая возможности баловаться вовремя галопа. Да, конь застоялся на конюшне, и теперь старательно пытался поиграть. Подумав об этом, Горзу сердито фыркнул на самого себя. Кто ему мешал доплатить еще пару серебряных местному конюху, чтобы тот время от времени выводил его коня на прогулку? Правильно, никто не мешал, но он этого не сделал, и теперь приходилось расхлебывать последствия своей наивности и доверчивости. Ведь конь, несмотря на тугую уздечку и постоянный контроль со стороны наездника, все равно пытался время от времени сорваться в галоп, играя гривой. Сейчас парень отлично понимал то, почему многие дворяне предпочитают переплачивать большие деньги, но в обязательном порядке покупать себе боевых коней. Такой конь не забалует, и всегда ведет себя так, как обучен. Поэтому никаких таких сюрпризов от него по дороге нельзя было получить. Кроме того, пару раз парень едва не попал в неудобное положение из-за шалости своего коня. Это произошло тогда, когда он находится в лесу возле приграничного города и охотился на местных разбойников. Этот молодой идиот, ну по-другому никак нельзя было назвать коня, оставленный в кустах, вместо того, чтобы спокойно хрупать траву, принялся искать своего хозяина. Более того, он начал похрапывать и даже заржал. Повезло еще, что это произошло как раз в тот момент, когда его хозяин уже добивал разбойников. И помешать уже как-либо его задумке этот факт никак не мог. Но само то, что это произошло, немного разозлило дворянина. Горзу уже всерьез задумывался о том, что ему необходимо будет действительно обзавестись хорошим боевым конем. Но возникал вопрос, где его держать. В Академии магии конюшен не было, а любого боевого коня нужно регулярно выгуливать и ездить на нем, иначе он может отвыкнуть от своего хозяина. Да, это не произойдет за 1-2 месяца, но по крайней мере в Академии конюшен нет, и поэтому коня придется держать за территорией Академии магии. Возможно, студенту не получится вырваться с территории Академии в течение хотя бы полугода, и тогда проблемы просто гарантированы. Резко взмахнув отросшими волосами, чтобы они не падали ему на глаза, виконт решил, что пока нового коня приобретать не будет. Кстати, парень заметил за собой еще одну странность. После того, как он побывал в башне древнего мага Андирадуса, и этот старикан с ним что-то сделал, виконт не только стал ощущать эмоции, но и у него стали отрастать волосы. Как такое возможно у искусственно созданного тела? Неужели этот маг сумел действительно создать не гомункула, а уникальное живое существо? Надо будет потом тщательно перепроверить записки этого мага, чтобы узнать то, что именно он с ним намеревался сделать. Но сейчас у Горзу было слишком много других проблем. Пока он учится в академии, в этом нет просто никакого смысла. А вот потом, когда он закончит академию, и у него будет свое имение, тогда и можно озаботиться действительно хорошим боевым конем и другими насущными проблемами. Возможно, он даже обратится за помощью к своему дяде, графу Марин. По крайней мере, в лошадях этот дворянин разбирается очень хорошо. Достаточно взглянуть на его собственного боевого коня. К сожалению, К кому-либо еще обратиться молодому дворянину просто не получится, ведь у него друзей на территории столицы фактически нет, а обращаться к Рину Эрону тоже нет никакого смысла, ведь этот молодой маг, артефактор больше разбирается в каких-нибудь артефактах и их составных частях, чем в живых лошадях. Представив себе картину того, как этот щуплый маг пытается взгромоздиться на коня, Горзу с большим трудом сдержал смех. Возможно, когда-то он точно так же выглядел, когда впервые попытался залезть на коня. Именно поэтому гвардейцы императора, которые тогда сопровождали Виконта на границу империи с ордой орков, и смотрели на парня подозрительно. Ведь с самого начала он продемонстрировал то, что абсолютно не умеет ездить на лошадях. Но потом, буквально пару дней спустя, они едва за ним успевали. Уже одно это говорило о том, что парень действительно умеет ездить на лошади, но по какой-то причине скрывал это мастерство. Честно говоря, на самом деле Виконт не умел тогда ездить на лошади. Он видел коня впервые, но внимательно наблюдая за опытными всадниками, парень понял то, как ему нужно держать свое тело, для того чтобы лишний раз не получать жестким седлом по заднице. А потом уже все эти движения вошли у него в привычку. И сейчас мало кто мог бы подумать о том, что несущийся во весь опор по дорогам империи молодой человек не так давно вообще не умел ездить на лошади. В этот раз его дорога была более безопасной, по какой-то странной причине, на пути молодому дворянину не попадались ни разбойники, ни какие-нибудь самодуры, старательно перекрывающие дорогу. Вполне возможно, прошлая его встреча со стражниками одного такого дворянина дала понять их хозяину то, что некоторые вещи нарушать не стоит. Ведь в следующий раз по этой дороге мог проехать сам император, или великий герцог Курас, являвшийся главой тайной службы империи. Этот разумный точно церемониться ни с кем не будет, ни с самими стражниками, ни с их хозяином. Как и в прошлый раз, Виконт Горзу совершенно не заморачивался по поводу поиска постоялых дворов. Парень слишком хорошо знал то, насколько могут быть любопытными люди в таких местах. Иногда их любопытство заходит до такой степени, что пересекает все возможные границы морали, и поэтому они позволяют себе даже убивать и грабить путников. Особенно если кто-нибудь из них разберется в том, что за сумка болтается на боку у молодого дворянина. В этом случае парень наверняка будет приговорен к смерти. Ведь одна эта сумка обеспечит безбедное существование всему роду хозяина постоялого двора на несколько десятков, а то и пару сотен лет вперед. Именно поэтому молодой наездник не собирался останавливаться в попадающихся на его пути строениях, а предпочитал отдых на природе. Тем более, что матрас у него был, а плетение магии, которые он использовал для охраны своего места стоянки, позволяли ему не беспокоиться по поводу появления каких-либо хищников. В данном случае хищниками молодой дворянин называл не только зверей, но и двуногих тварей, имея в виду не только людей. Ведь такие пакостники могли найтись и среди других представителей разумных рас, взять хотя бы эльфов. По крайней мере, с одним таким умником Горзу столкнулся возле проклятой пустоши. Сколько он потом таскал с собой его труп, даже странно будет объяснять, но он хотел его использовать для отвлечения внимания каких-нибудь тварей. Да, потом у него это получилось. Когда пришлось убегать от измененных вампиров, Виконт выбросил тело этого старика навстречу одному из вампиров, пытавшемуся его перехватить. Он отлично слышал то, что за ним гналась довольно крупная стая этих тварей, и не был уверен в том, что сумеет отбиться от них, даже используя максимально свое мастерство мастера меча. Поэтому в данном случае такое решение ему показалось самым оптимальным. Измененные вампиры больше походили на каких-то неразумных тварей, живших стайным способом. Увидев то, что один из них вцепился во что-то, другие вампиры также попытались отхватить свою часть крови. В результате, скорее всего, этого многие из них успели отравиться мертвой кровью. Именно так называется кровь убитого разумного, который был убит до того момента, как его укусили вампиры. Эта кровь, по какой-то невероятной причине, становится для них ядовитой. Возможно, поэтому его никто не стал преследовать дальше, ведь они опасались получить от него еще каких-либо сюрпризов. Представив себе картину, что он таскает в походной суме пару десятков трупов, чтобы накормить всех преследующих его вампиров, Горзу все-таки не сдержал свой истеричный смех. Расхохотавшись прямо во время движения коня мимо какого-то поселка, молодой дворянин заставил вздрогнуть местных жителей, которые удивленно наблюдали за тем, как мимо поселка пролетает одинокий всадник. Представьте себе эту картину. Несется галопом конь с одиноким всадником, который внезапно ни с того ни с сего начинает дико хохотать. Естественно, что местные крестьяне тут же бросились в рассыпную, старательно пытаясь проверить, остались ли на их телах амулеты, защищающие от разной нечисти. Честно говоря, эти амулеты, которые обычно использовали крестьяне, от какой-либо нечисти, хотя бы уровня упыря, защитить-то их и не могли. Максимум они могли отпугнуть какую-нибудь слабенькую нечисть, но не более того. Любой среднестатистический упырь мог спокойно перегрызть горло человеку, не обращая внимания на то, что у него на шее будет болтаться пара-тройка таких амулетов. Кроме того, многие из этих крестьян носили такие амулеты, доставшиеся им в наследство от предков. Да, никто не спорит, раньше лучше умели изготавливать подобные амулеты. Но проблема была в том, что такие амулеты рано или поздно необходимо постоянно подзаряжать магической энергией. А значит, нужно идти к магу, чтобы тот это сделал. А для того, чтобы это сделать, нужно найти мага, который занимается именно этим направлением магии. Потом нужно уговорить его это сделать, аккуратно спонсируя его деньгами. Как вы думаете, какой маг согласится помочь простому крестьянину просто так? Правильно, никакой маг за это не возьмется. За подобную услугу маг затребует минимум золотой. А где такие деньги возьмет обычный крестьянин? Разве что если пойдет на дорогу грабить. И то не факт, если разбойники наткнутся на такого наездника, как виконт, то сами скорее всего останутся лежать в кустах, при этом покрытые ровной зажаренной корочкой от попадания фаербола. Общая усталость и раздражение виконта не оставляли подобным хитрецам ни единого шанса. Горзу больше не собирался ни с кем из них шутить. Если эти умники хотят с ним потягаться, размахивая своими ржавыми железками, то им придется встретиться не только с его клинком, но и с его магией. Именно так виконт и будет разделываться с теми, кто будет ему мешать. Это правило молодой дворянин вывел для себя в проклятой пустоши, ведь он не зря учится на мага, а значит должен использовать в бою и свою магию, взять хотя бы те же плетения наблюдения и слежения. Благодаря тому, что он использовал их постоянно, парень понял, что теперь на их активацию и поддержание работоспособности у него уходит буквально крохи энергии. Создавалось впечатление, что его организм изменился, старательно поддерживая возможность использования тех плетений, которые он использует очень часто. Кроме того, Горзу убедился в том, что плетение внутреннего глаза также стало у него легче получаться, да и переключаться на магическое зрение у него получалось буквально за мгновение. Виконт вспомнил то, какие проблемы вызывало подобное действие у всех первокурсников. Даже при окончании первого курса, не все первокурсники могли задействовать магическое зрение, вот так, сразу, не особо задумываясь. Теперь молодой дворянин превосходно понимал то, что именно заставляло молодых магов, после окончания Академии магии отправляться в проклятую пустошь. Ведь именно там они отшлифовывали свое мастерство. Может, поэтому архимаг Таирус и был таким страшным противником для своих врагов? Ведь он довольно долго, пару десятков лет, был поисковиком в проклятой пустоши. Уже только благодаря этому он мог отработать очень много боевых плетений, и их применение в бою против самых разных тварей проклятой пустоши. А виконт уже убедился в том, что среди этих тварей встречаются абсолютно разные существа, начиная с тех, которые имеют отношение к некромантии и темным искусствам, заканчивая огненным элементалем. Вполне возможно, что на территории проклятой пустоши можно было встретить также и других элементалей. Если был огненный, то почему не быть водяному или земляному? Ну и сталкиваться с этими существами молодому дворянину не хотелось бы, по крайней мере до тех пор, пока он не научился как-либо с ними справляться. Но для этого ему нужно учиться и учиться. Вспомнив об учебе, молодой дворянин уже привычно хлопнул по висящей на его боку походной сумке древнего мага. Сейчас в этой сумке было полным-полно различных артефактов, которые стоили баснословных денег. Если сюда добавить еще и древние книги, которые ему удалось раздобыть в двух башнях древних магов, и утащить из руин древнего эльфийского города, то остановилось понятно, что учиться парень будет не только по той литературе, которую ему удастся заполучить в библиотеке Академии, ведь его очень сильно интересовала артефакторика. Да, ему удалось украсть скипетр древнего короля эльфов. Для того, чтобы знать, какую копию делать, виконт постарался тщательно зарисовать все подробности этого артефакта и описать все необходимое. Теперь ему нужно было просто сделать похожий муляж, что-нибудь простенькое с небольшим объемом функций. для того чтобы эльфы поверили в то, что перед ними именно скипетр древнего короля эльфов, виконт намеревался сделать своеобразную привязку к этому артефакту, в результате которой будет устанавливаться связь по крови. И именно благодаря этой связи артефакт и будет действовать. Сейчас эльфы даже не знают того, что он из себя когда-то представлял. Честно говоря, молодому дворянину было стыдно признаться, что он практически целый день потратил на то, чтобы переписать себе на бумагу несколько логических цепочек рун различных плетений, которые были внедрены в этот артефакт. Это было нужно для того, чтобы копия артефакта была похожа на настоящую. Но самые сложные цепочки, которые наверняка задействовали самые мощные части этого артефакта, Гарзу не стал записывать. Просто не видел в этом нужды. Для начала ему нужно разобраться хотя бы в тех плетениях, которые он переписал. Именно поэтому парень в свободное время и во время отдыха на лесных полянках старательно изучал рунический алфавит древних магов, для того чтобы как следует разбираться в том, что он перед собой видит. Размышляя на тему этого артефакта, виконт вспомнил о том, что его первой мыслью было смастерить что-нибудь из обычного золота и украсить его драгоценными камнями. Хорошо еще, что он додумался хотя бы до того, чтобы для начала ему нужно разглядеть этот артефакт. Даже если бы ему не удалось украсть скипетр короля, Гарзу по крайней мере уже бы увидел, как тот выглядел, и отлично понимал, что золотая побрякушка в данном случае просто не подойдет, ведь рукоятка этого артефакта была изготовлена из темного мифрила. Уже одно это давало понять, что такой артефакт не так-то легко будет отыскать на территории проклятой пустоши, и подделать его будет еще сложнее. Размышляя на эту тему, виконт тихо усмехнулся. Сейчас эльфы знают только то, как он мог выглядеть, но они не знают того, как на него могло подействовать нахождение на территории проклятой пустоши, и в руках Архилича, который, освободившись от влияния более могущественной твари, сам едва не стал демоном личим. Но теперь, благодаря сноровке и хитрости молодого дворянина, у него были заготовки для очень мощных амулетов, имеющих отношение к темной магии и некромантии. Отлично зная то, чем ему светят проблемы, если у него будут обнаружены такие материалы, виконт оставил их в кабинете древнего мага Андерадуса. Вместе с остальными артефактами, которые могли привлечь к нему нежелательное внимание, ничего подобного допускать молодой дворянин не собирался. И именно поэтому сейчас в его походной сумме не было этих темных артефактов. Кроме того, молодой дворянин намеревался со временем все же разобраться с этой странной костяной тварью под стенами древнего города эльфов. Слишком уж ему понравилось то, как она себя ведет. О таком страже для собственной территории любой дворянин империи мог бы только мечтать. Заранее выставив ему запретную зону, например, императорскую дорогу, можно было убедиться в том, что эта тварь не позволит появиться в лесах кому-нибудь постороннему. Хотя, кто знает, какая территория будет у виконта, ведь он еще не знает того, как император отреагировал на его письмо, которое должен был передать орнограф Марин лично ему в руки. В этом письме Гарзу тщательно расписал все то, что насобирал за это время на ректора Академии магии. Этот злобный старикашка явно намеревался устроить государственный переворот и захватить власть в государстве. Благодаря тому, что он мог использовать магию разума, Тайрусу удалось промыть мозги довольно большому количеству магов. И теперь практически все руководство гильдии магов империи прислушивалось к нему, словно он был для них мессией. Гарзу надеялся на то, что император Ларук вместе с великим герцогом Курас уже разработали какой-нибудь план. Несмотря на то, что виконт предвзято относился к этому старику, который был начальником тайной службы империи, молодой дворянин не мог отрицать того, что именно благодаря вредному характеру этого старого дворянина и удавалось избавить государство от многочисленных проблем, связанных с различными заговорщиками. Герцог Курас старательно уничтожал всех тех, кто мог иметь к подобным индивидуумам хоть какое-то отношение. Видимо, поэтому он так нервно относился к тому, как кто-либо из дворян относился к его детям. Подозрительность была второй натурой этого старика. В данном случае виконт был вполне с ним согласен. С той работой, которую он выполнял как начальник тайной службы империи, никакого другого поведения от него ждать не приходилось.